Глава 49. Вулканис сказал, что ведающие – идеальные убийцы морского народа. Растерянно сообщила я на Раяне, когда мы, наконец, остались одни. Вулканис, который вернулся за подкреплением, отбыл снова, предварительно усилив десятикратно мою охрану и защелкнув на моих запястьях браслеты-блокираторы. По сравнению с тем, что были у меня в Альдейн, эти были настоящим магическим, точнее, антимагическим артефактом. Отлитые из драконьего стекла с примесью лунной эссенции и зачарованные черным пламенем, даже у высшего элементаля не было возможности избавить меня от них. На мое резонное замечание, что я вообще-то не сидела, сложа руки во время нападения, а помогла своим, как могла, дракон заверил, что в случае угрозы для моей жизни блокираторы спадут сами, но не раньше. Я насупилась, но подчинилась. Вулканис хотел защитить меня и защищал, как мог. Можно ли его в этом винить? Поэтому, стоило дракону улететь, порталы на территории замка теперь были под запретом. Я увлекла Нараяну в свою спальню. Валинзи, понимая, что нам о многом нужно поговорить, рассредоточились по остальным покоям. Наги и драконы тоже были неподалеку. Мне же больше всего на свете хотелось расспросить Нараяну, как она попала в Драгоарадх, как ей удалось подоспеть в самый ответственный момент и предотвратить мое похищение. Почему драконы смотрят на нее как на врага, но, подчиняясь приказу лорда, не осмеливаются выказать свою неприязнь в открытую? «Твой дракон и прав, и не прав», – пожав плечами, ответила русалка. «Мы древние ведающие или уравнивающие, те, кто держит баланс мироздания и в самом деле ведаем, как отнимать жизнь. Только я открыла было рот, чтобы выпалить на одном дыхании остальные мучащие меня вопросы, Нараяна усмехнулась. Позволь, я сперва отвечу на твой главный вопрос. А из моего ответа проистекут другие, второстепенные. Я даже спросить не успела, как Нараяна вновь меня опередила. Ты – дракон, Агни. И чтобы помочь своему дракону и спасти драконьих мальчишек, ты должна пройти лабиринт». Русалка скупо улыбнулась, явно наслаждаясь моей реакцией. «Как наги – спутники крылатых лордов, так мы, морской народ, на протяжении последних веков сопровождаем бывших лордов, бескрылых, левиафов. Но...» «Это печать на твоей памяти, Агни. И на твоем драконе. Вот почему драконы не признали в тебе свою, а песчаное зеркало нагов перестало тебя отражать, хотя они все чувствуют, что ты не человек. Но, да, скорее чуют, инстинктом своих зверей. Но по-прежнему видят человека и, думаю, сильно недоумевают. Так и есть, даже проверка драконьим пламенем всего небесного слета ничего не показала и не позволила пробиться к памяти». «Но если ты тогда запечатала мою память и внутреннего зверя, значит, ты сможешь снять собственную печать? Сказать, что испытала в этот момент облегчение, не сказать ничего. Пламень нестабильный. Через несколько минут я вспомню все, что должна. И не только я, но и все остальные услышат мой рев». Нараяна рассеянно погладила спинку саламандра, который с проворством белки вскарабкался по ее ноге и замер на коленях, блаженно прищурив веки. «Ну, здравствуй, Бублик», — усмехнулась она. «Что, получилось вернуть крылья?» «Я старался», — сообщил огненный вредина. «Но не только для себя». «Вижу», — прищурилась русалка. «Я всегда говорила, от судьбы не уйдешь». Она подняла на меня взгляд. «Нет, Агни, снять собственную печать я не смогу. Просто потому, что это не совсем моя печать. Покидая острова, чтобы выполнить задание левиафов, которые послали меня убить Праори лорда Драгоарадх, я потребовала непомерную плату за свои услуги». «Какую?» «Силу одного из них. Силу левиафа. И всю эту силу я собрала в печать, которая скрывает от всех любопытствующих твою память и твоего дракона. До поры до времени». «Но зачем?»